Глава 18. Проснувшись, он долго не мог сообразить, где находится, что это за нора, как ему взбрело в голову в нее забраться и, главное, зачем. Оказалось, что Лесси скинула во сне одеяло и теперь сладко спала в позе морской звезды, закинув на Дайсона руку и ногу поверх одеяла. «Спасибо, она в пижаме», — подумал он и заворочился, пытаясь высвободиться из этого кокона. «Рано еще, спи», — пробормотала Лесси, повернулась на бок, обняла его покрепче и с удовольствием совсем не по-девичьи всхрапнула. «Точно. Килли упоминал, что спит она... шумно», — припомнил Дайсон, дал задний ход и ухитрился выползти из объятий Лесси. Грохнулся, правда, на пол, наделав шума, но без последствий. Встряхнулся, потянулся и отправился гулять, благо дверь была не заперта. Открывалась, правда, внутрь, но он прекрасно умел справляться с такими ручками. А вот с круглой ему пришлось бы сложнее, но все равно нет ничего невозможного. Особенно если очень хочется на двор. Здесь лестница не скрипела, поэтому Дайсон потихоньку спустился вниз, присмотрелся к входной двери, и если она заперта, то придется все-таки будить Лесси или искать черный ход. Дверь, однако, распахнулась, едва не угодив ему по носу, и на пороге возникла Сия Кор в тренировочном костюме, с повязанными косынкой волосами, раскрасневшаяся, вся в мелких каплях дождя. «Да ты ранняя пташка», — сказала она псу, а он понял, от кого Лесси передалась такая любовь к пробежкам. «Иди, пока там грязь, не развезло. Хотя под деревьями еще сравнительно сухо. Дверь не буду запирать. Действительно, трава еще не успела промокнуть», и Дайсон совершил вдумчивую прогулку по саду. Он оказался не таким уж маленьким, как казалось с фасада. Позади дома начинались настоящие заросли. Дайсон приметил на одном дереве платформу, сбитую из обрезков досок и, кажется, дверцы от шкафа, и ухмыльнулся. Похоже, именно сюда близнецы собирались прокладывать канатную дорогу. Если так, аптечка Сьекор точно пригодится. От перелома ее средства не спасут, конечно, но ссадина ушибов у мальчишек будет предостаточно. С другой стороны, в далеко не бедном доме могут найтись и медицинские амулеты, подумал Дайсон. Даже наверняка имеются с такими-то сорванцами, без этого никуда. На каждого не нацепишь, да чтоб действовали постоянно. Это влетит в такую сумму, что подумать страшно. А вот держать парочку про запас можно. Главное не забывать обновлять чары, чтобы не оказалось, амулет выдохся в самый неподходящий момент. Но такая подзарядка по сравнению со стоимостью самого амулета – сущая ерунда. Дождь припустил в полную силу, и Дайсон поспешил вернуться в дом, а то скажут еще, что наследил на драгоценном паркете и коврах. Оказалось, кто-то, он подозревал, что это была Сия Кор собственной персоной, постелила на пороге влажную тряпку, а за ней потрепанный половичок, чтобы пес сперва отряхнул грязь с лап, а потом слегка их подсушил. «Наверное, у нее прежде были собаки», — подумал Дайсон, тщательно вытирая лапы и внимательно следя за тем, чтобы никто не засек его за этим занятием. «Ну, просто потому, что даже самые воспитанные собаки обычно себя так не ведут. Обошлось. Видимо, Сия Кор переодевалась, супруг ее и дети видели десятый сон, а слуги готовили завтрак. Кстати, о завтраке. Есть хотелось все более ощутимо. И когда, интересно, Лесси соблаговолит проснуться и накормить напарника? Не пробираться же самому на ледник и не пожирать холодное мясо прямо из сумки. То есть Дайсон мог, но зачем торопить события? За час-другой он от голода не скончается, заодно понаблюдает за семейством. «Лесси!» — раздалось наверху. «Подъем! Еще 5 минуточек, ма! Никаких минуточек! Твой кобель сидит и ждет, пока ты его накормишь!» Я бы приказал приготовить ему завтрак, но понятия не имею, сколько и чего ему нужно подавать, так что изволь встать и распорядиться». «Ой, Дайсон!» — судя по звуку, Лесси запуталась в одеяле и загремела на пол, на котором не было пса. И то привыкла падать со всеми удобствами. «Иду, ма, только умоюсь». «Поразительно, что с людьми делает маломальская ответственность», — произнесла Сия Кор, выйдя на лестницу. «О чем ты, дорогая?» — это Сьер Кор, на ходу повязывая галстук, столкнулся с нею и поцеловал в щеку. «А Лесси?» «А что с ней?» «Все в порядке, не переживай». «Замечательно». «Извини, опаздываю. Кафе я выпил, за рулем не засну, не переживай». «Пакет с бутербродами и термос у тебя в машине». Сьер Кор поймала мужа за рукав, придирчиво осмотрела, поправила воротничок и осталась довольна. «До вечера, дорогой». «До вечера. Удачи на конференции, милая. Если мои остолопы сбегут с последних двух лекций, может, успею приехать послушать твое выступление». Хлопнула дверь. «Сбегут, надо же», — фыркнула Сьекор. «Сам ведь их отпустят безо всякого зазрения совести». «Майя встала!» Лесси, протирая глаза, появилась на верхней площадке. «Сейчас все приготовлю». «Сперва выпей кафе, подождет твой кобель еще 5 минут», — велела мать. «А я пойду собираться, уже пора». Лесси спустилась вниз и плюхнулась в кресло. «Как я мечтала выспаться, ты не представляешь», — сказала она Дайсону. «Но ничего, я и днем смогу вздремнуть, если эти двое не устроят игры диких лесных людей. Пойдем, будем тебе завтрак готовить». «А я потом...» С этим душераздирающим зевком Лесси отправилась сперва на ледник, потом на кухню. Вытребовала там порядочных размеров нож, ловко напластала мясо, ну а кашу с овощами сварить — дело недолгое. «Погоди, сейчас остынет, будешь есть», — сказала она Дайсону и снова зевнула. «Надо было вечером соорудить котел этой каши, зачерпнул, разогрел, да и ешь себе, что-то я не подумала. Впредь буду умнее». «Впредь? Думаешь, я так и останусь при тебе?» — вздохнул Дайсон и привычным уже жестом положил голову ей на колени. «Вот ведь мы даже не подумали, как объясним мое отсутствие в собачьем виде, болваны. Срочно нужно что-то сочинить, иначе Лесси цепкая, как норная собака. Начнет рыть, не остановится. И докопается ведь, кто такой на самом деле ухажер Дайсон». Они с парнями действительно не продумали этот момент. Сказать, что для Дайсона нашелся новый хозяин из двойки? А откуда он взялся и как пес его принял, если все время был при девушке? Можно заявить, что это старый знакомый прежнего хозяина, который то ли уезжал по делам, то ли стажировался, и вот вернулся, и Дайсон его признал. Но это все очень зыбко. Лесси ведь наверняка решит проведать пса в двойке или питомнике и очень удивится, когда его там не окажется. Тут разве что изобретать перевод куда-то в другое управление, не столичное, но... Она ведь и туда доберется. Болваны. Стая болванов. Нет, стадо, подумал Дайсон и сунулся в миску. Было еще горячо, но терпимо. В самый раз, чтобы корчить рожи от осознания содеянной глупости и не выглядеть при этом странно. Вот поливает, огорченно сказала Лесси, выглянув в окно. Я думала, мы с тобой побегаем, на озеро съездим, тут недалеко. Но под дождем что-то мне подсказывает, тебе не понравится такая прогулка. Сьекор дождь не мешал, подумал Дайсон, поднял голову, присмотрелся и согласился, что ему прогулка точно не понравится. Если еще недавно лишь слегка моросило, сейчас ливень разошелся вовсю. «Доел? Тогда пойдем валяться и бездельничать», — сказала девушка. «Можем же мы позволить себе такую роскошь. Выходной как-никак». Против этого Дайсон ничего не имел. Улегся на ковер и только шевелил ухом, когда за окном раздавались разбойничьи вопли. «Это Лан и Лар», — пояснила Лесси, опустив книжку. «Папа будет в ужасе, когда узнает, что они решили идти по моим стопам». Дайсон сам ужаснулся, представив эту парочку в качестве стажеров, и вознес мысленную молитву Создателю. Пускай их не возьмут в корпус, а если возьмут, и если они ухитрятся доучиться, то их отправят стажироваться в другое управление. «Они прямо вылитые мама», — доверительно сказала девушка и свесилась с дивана, чтобы погладить Дайсона. Им ни снег, ни жара, ни дождь проливной не помешают. Решили что-то делать, сделают, и даже ураган их не остановит. «Можно подумать, ты сильно отличаешься», — фыркнул Дайсон и осмотрелся, наконец, по сторонам. Вчера было как-то не до того. Место, где устроилась Лесси, судя по всему, было библиотекой. Впрочем, тут повсюду книги, даже в спальне, даже в гостиной и столовой. Такое множество, какое Дайсон видел только в большом магазине. Только там обложки новенькие, блестящие, тиснением или глянцем, а здесь порядком затертые. Сразу видно, не для красоты стоят. Читать здесь любят. В буквальном смысле до дыр, — вздохнул Дайсон и носом подтолкнул Лесси выпавший из растрепанной книги листок. «О, спасибо. Давно нужно подклеить. Вот и займусь. А то скучно». С этими словами Лесси подсела к большущему письменному столу, достала ножницы, бумагу, клей и принялась за дело. «Льет, как из ведра», — сказала она, полюбовавшись результатом и оставив книгу сохнуть. «Эдак придется брать машину, потому что пешком в туфлях я по лужам не пойду. Да и ты вряд ли согласишься». «Да куда ты собралась-то?» — спросил бы Дайсон, если б мог, но вместо этого лишь устремил на Лесси вопросительный взгляд. «Родители сегодня не вернутся», — заговорщицким шепотом произнесла она, наклонившись поближе. «У мамы завершается конференция, значит, будет банкет. Папа поедет туда прямо из университета. В общем, это веселье на всю ночь. Плавали, знаем». «Следовательно», — палец девушки уперся в нос Дайсона, — «мы можем делать что угодно. Ты скажешь, конечно, что мелкие меня заложат, но...» «Нет. Я же привела им огромную настоящую собаку, которую можно тискать. Кстати, приготовься, скоро они прискачут обедать, а потом будут тебя обнимать». Дайсон вздохнул и помотал головой. «В общем, мелким достаточно знать, что я пошла на свидание. Прислуги тоже. Ну, да никто и не спросит, только зонтик подадут, чтобы я до такси дошла. А раз ты со мной, то волноваться никто не будет». «Кто ходит на свидание с таким псом?» — мысленно взвыл Дайсон. «Пускай думают, что я испытываю кавалера на прочность», — правильно поняла его Лесси. «Опять же, я не могу оставить тебя с людьми, которых ты слушаться не станешь, тем более с детьми. Стало быть, нужно брать с собой. Как, по-твоему, логично?» Дайсон вздохнул еще тяжелее. «Вот только чтобы мне такое надеть. Туфельки отменяются, я сразу воды начерпаю. Каблуки не люблю, опять же, значит, нужно что-то более практичное. Но в то же время...» — Лесси затруднилась с определением. — «Экзотичное. Я знаю что. Идем наверх». Честное слово, Дайсон предпочел бы остаться внизу или там пойти проведать близнецов, но его мнение не спрашивали. «Вот так», — сказала наконец Лесси, и он рискнул приоткрыть глаза. «Как тебе?» «Ему понравилось. Узкие брючки для верховой езды, заправленные в высокие сапоги, сюртук. На девушке это смотрелось весьма пикантно. Наряд дополнял яркий шарф и сумочка в тон. «Кепи мне не идет, а жаль», — сказала Лесси, вертясь перед зеркалом. «Шляпка сюда... Нет, ни к чему. Обойдусь шарфом». «А вот что делать с тобой?» не понял Дайсон. «Если ты думаешь, что можешь явиться в подпольный бойцовский клуб в этом вот ошейнике с полицейской бляхой, то глубоко заблуждаешься». «Клуб? Подпольный? Бой? Да она с ума сошла», — подумал он и жалобно заскулил. А что им оставалось делать, если Лесси сняла с него ошейник? Буквально раздела до нога. «Думаю, цепочка, которой я велосипед пристегиваю, сойдет за ошейник». С этими словами Лесси примерила его на шею Дайсона. «Вполне хватает, еще и на петлю останется». «Что ты так смотришь? Не нравится?» «Ну смотри, повяжу ведь тебе на шею ленту и поведу за нее». «И ведь повяжет», — тяжело вздохнул Дайсон. «Что за дурацкий план, что и взбрело в голову?» Хотя он понимал. Лесси хочет убедиться. Райни Вилля убил именно маньяк, а не какой-то конкурент или обиженный болельщик. Где же и расспрашивать о бойце, как не в подпольном клубе? Знать бы, в какой именно ее понесет. Хотя что тут думать? Виль вряд ли мотался на другой конец города со своим мешком сахара, значит, клуб находится в их округе. Дать бы знать Селу и остальным, что затеяла стажерка. Так ведь нельзя. Денег жалко. Ужас. «Этак я выхожу соучастником», — подумал Дайсон и сам же себе ответил. «Но я начальник. Прослежу, чтобы с ней ничего не случилось. Заодно посмотрю, какими методами она будет пользоваться для внедрения в преступную среду. И вообще... это не критическая ситуация. Во всяком случае, пока. Я могу и не превращаться. И в таком виде наваляю, если нужно будет». Видно было, Лесси не терпится. Миновал обед, пришло время ужина. Дайсон получил свою пайку и довольно облизнулся. А родителей все не было. Близнецов тоже. Они слезли с дерева, обсохли, погрелись, потискали Дайсона, взяли запас провианта, теплые носки, свитеры и непромокаемое покрывало и устремились обратно в свое гнездо на дереве. Кажется, они играли в шторм после кораблекрушения на необитаемом острове, где много-много хищников. Правда, не учли, что порядочные хищники в такую погоду сидят по норам, но это, право, сущие мелочи. Может, они спасались от дикарей, которым дождь не помеха? «Далеко ли вы собрались, Сье?» — осведомился Витти, когда Лесси спустилась вниз на призывный сигнал такси. «На свидание». «Так и прикажете доложить вашей матушке?» «Совершенно верно». «А давно ли на свидание ходят с такими собаками? Может, лучше возьмете револьвер?» «Понятно», — старик понизил голос. «Со служебным нельзя. Но я знаю код от сейфа». «Право, оставьте», — ласково сказала Лесси. «Ничего ужасного меня не ожидает, а слишком надоедливого поклонника отвадит ухажер. Правда?» Дайсон гавкнул, так что картины закачались, а рояль в гостиной ответил жалобным гулом. «Я не могу оставить его одного», — добавила Лесси. «Ну и... родителям не нужно знать, что я уехала развлекаться, понимаете, Витти? Они сами вернутся, хорошо, если к утру. Ну так не надо напоминать обо мне. К обеду я точно объявлюсь». «Как прикажете, сье», — тот отворил дверь. «Возьмите зонтик, дождь все расходится». «Да, пожалуй, возьму», — согласилась девушка. «Доброй ночи». «Хорошо вам повеселиться, сье», — ответил Витти. Такси снова печально загудело, и Лесси побежала к нему по дорожке, а Дайсон следом, стараясь не особенно вымокнуть, потому что мало желающих возить в салоне мокрую собаку. Таксист, однако, оказался невозмутим. Потребовал только доплату за чистку сидений, и Лесси согласилась. «Значит, всю неделю она живет на жаловании, даже булочку лишнюю не купит, а по выходным кутит?» — с неудовольствием подумал Дайсон, зажатый между передним и задним сидениями. «На карманные деньги, надо полагать. Или такое впервые?» «Ох уж это ее жажда деятельности. Ведь влипнем в этом клубе как пить дать. Влипнем». Но если бы кто-то сказал Роту Дайсону, что ему не нравится идея Лесси, он первым бы плюнул этому дураку в глаза. Похоже, намечалось веселье. А что до прочего? Насмерть там странных посетителей обычно не убивают, а если попробуют... Дайсон на что? Жаль, Лесси без оружия, но это и правильно, нечего светить полицейским стволом в таком месте. Но, может, она хотя бы кастет захватила? Или за сапожный нож? Как-то он не усмотрел, до того старательно жмурился, пока Лесси одевалась. «Сюда, Сье?» — спросил таксист. «Уверены?» «Более чем», — ответила она и выпорхнула из машины, оставив на чай. Сколько Дайсон не видел, но таксист тут же сменил тон. «Может, вас подождать, Сье?» «Благодарю, не нужно. Идем, дорогуша». «Ты еще получше прозвище не могла придумать», — подумал он, выскакивая под дождь. «Понятно, не хочешь называть по имени, но придумала бы хоть какое». «Ухажер, не отставай!» — послышалось из темноты, и Дайсон в два прыжка нагнал девушку. «Кажется, это тут». Ее рука легла ему на голову. «Что ты так ерошишься? Чуешь что-то?» Дайсон сказал бы, что именно чует, но мог лишь глухо заворчать, так что лишь вибрация тела выдавала его рык. «Значит, мы по адресу», — заключила Лесси и постучала замысловатой дробью. «Откуда узнала?» «Наверное, старый Блэс подсказал». Дайсон не слишком-то вслушивался в их с Лесси беседу по пути управления. А зря. Дверь приоткрылась, показался чей-то глаз. «Взыскую зрелище, деньги со мной», — произнесла Лесси, и купюра порядочного достоинства исчезла в дверной щели. «Залог принят, и да будет путь ваш усыпан лепестками роз», — с явным отвращением ответил Громилов, впуская их внутрь. «Сье, вы уверены, что удержите своего кобеля, если что?» «Если что?» — Лесси так глянула на него из-за накрашенных ресниц, что здоровенный детина, наверное, крупнее и Дайсона, и Села, стушевался. «Не беспокойтесь, юноша, мой пес великолепно обучен и не нападет, покуда я ему не прикажу. А теперь соблаговолите указать, где здесь человеческие бои». «Но вы разве не на собачьи? С таким псом? Юноша!» Лесси вряд ли была старше Громилы, но так удачно копировала мать, что Дайсон поразился. Может, макияж был тому виной? Ярко-алые губы, румяна и густо подведенные глаза состарили Лесси лет на 10. «Это мой телохранитель. Обучен откусывать лишнее тем, кто тянет лапы к хозяйке. Так понятно?» «Замечательно. А теперь укажите, где тут выбирают бойцов и делают ставки. Будьте любезны». «Я ее сам убью, клянусь», — подумал Дайсон, шагая следом за Лесси на негнущихся от напряжения лапах. «С особой жестокостью. Телохранитель. Надо же такое придумать. Нет, я в самом деле откушу кому-нибудь лишние детали организма, если протянет к ней руки, но... но предупреждать же нужно!» Пока все шло мирно. В клубе, вернее, грязноватом подвале, царил интимный полумрак, и Дайсон возблагодарил мироздание за свое обоняние. Зрение у собак, увы, не очень хорошее, но ничего. Лесси мгновенно собрала возле себя десяток букмекеров, которые советовали, на кого лучше ставить. Колебалась она долго, хотела сперва взглянуть на бойцов. Посмотрела пару схваток и решительно выбрала победителя. Здоровенного детину с огромным красным цветком на спине. «Этого я уж точно ни с кем не перепутаю», — с чарующей улыбкой сказала Лесси, отсчитывая деньги. Кто-то из завсегдатаев тяжело вздохнул. Дайсон слышал. Да он и сам вздохнул, потому что бойцов не по красоте наколок выбирают. Стоп. Будто Лесси этого не знает. Она умеет драться, вполне вероятно, способна отличить постановочный бой от настоящего, а значит, сейчас устроила спектакль. Явно хочет выйти на хозяина, покойного Райни Вилля. Но зачем же действовать так грубо? Дайсон задумался и пропустил момент, когда здоровяка с алым цветком на спине свалил парень намного меньше ростом и вовсе без наколок. «Новенький», — шепнул кто-то из темноты. «Совсем юнец, а дерется, как зверь. Может, посмотрите еще сье?» «Нет, благодарю. Уже неинтересно». Лесси закинула на плечо конец алого шарфа. «Я выбрала именно этого бойца. А раз он выбыл...» «Тогда, может, глянете собачьи бои сье?» Вступил другой, и Дайсон насторожился. «Тут два шага до их арены. Вон туда, в коридорчик и направо. Идемте, не пожалеете». «Мне не нравится подобное зрелище», — высокомерно ответила Лесси и встала. Дайсон тоже поднялся. «Предпочитаю наблюдать, как люди калечат себе подобных». «Очень зря, сье». Кажется, круг стягивался. «У вас такой пес. Он стал бы звездой, уверен». «Может, и стал бы, но я не собираюсь его выставлять». Рука девушки легла на голову Дайсона. «Уважаемый, вы мешаете мне пройти. Извольте посторониться». В полумраке возникла какая-то неразбериха, и кто-то выкрикнул. «Это точно та полицейская! Она расспрашивала чокнутого Блесса, а тот наверняка сдал пароли Райни. И вообще, другого такого пса еще поищи, а та девчонка была с собакой!» «Сье!» — сказал голос из полумрака. «Кажется, нам нужно объясниться. Не понимаю, о чем вы. Это закрытый клуб. Мы не желаем видеть здесь полицию. У нас не бывает... поводов ее вызывать. А если вдруг случаются, мы стараемся уладить это без привлечения посторонних. И вдруг вы, без предупреждения... Что это? Самодеятельность или опасная игра нашего старого знакомого?» «Тут, как ни отвечай, выйдет скверно», — подумал Дайсон, но намотал на ус. «Начальник какого-то из отделов имеет дело с этими вот бойцами. Узнать бы еще какого именно». Но да это подождет, самим бы выбраться. «Хотите сказать, меня разыграли в темную?» — горько произнесла Лесси и, кажется, всхлипнула. «Я верила им, а они... они...» «Сье, не нужно драмы», — отозвался тот же голос. «Вас нельзя не узнать. Вы единственная оперативница в управлении нашего округа. Вдобавок при вас это животное. За неделю вы успели примелькаться на улицах. На что рассчитывало ваше начальство, посылая вас на дело?» Лесси заплакала громче и выразительней, размазывая тушь по щекам. «Думаю, коллеги просто хотели от вас избавиться, сье», — заключил голос из темноты. «Вы мешаете им, лезете не в свое дело. Полагаю, договоренность была достигнута на высшем уровне, и на этом все. Нам, конечно, придется временно свернуть деятельность в данном районе, но право, это такие мелочи. Вы что же... «Убить меня решили?» — выговорила девушка. «А вы как думали? Вы не в книжке, сье. Тут никакой рыцарь не появится и не спасет вас. Вы еще пригрозите отдать меня своим громилам на поругание?» «Нет. За это мне ваши коллеги точно оторвут голову. Одно дело убийство, другое... Поэтому, сье, очень вас прошу, не сопротивляйтесь, и вас с вашей собакой убьют не больно». Он не успел договорить. Дайсон прыгнул на звук, кого-то свалил, перехватил чью-то руку с револьвером. Послышались беспорядочные выстрелы, но он их не боялся. Ерунда. Главное — уложить всех так, чтобы не встали, но не вовсе насмерть. Пригодятся парням для допроса. Публика, да и бойцы не вмешаются. Наоборот, постараются разбежаться поскорее подальше, да и плевать на них, справиться бы с вышибалами. Сзади раздавались звуки ударов и залихватские выкрики. И вдруг стихли. «Дайсон, надо делать ноги, их слишком много на нас двоих». Лесси схватила его за цепочку на шее. Из носа у нее капала кровь, но девушку это не смущало. А сейчас еще подмогу подоспеет. Один сбежал, гаденыш. Где тут выход?» «Давненько я не бегал от бандитов», — подумал Дайсон, сориентировался и бросился к черному ходу, волоча за собой Лесси. Спасибо, она хоть не в туфельках на каблуках была, иначе бы им точно крышка.